Старый город Лидзяна. Ориентироваться в городе несложно. Львиная гора, Шидзу, условно делит Лидзян на старый, к востоку от горы, и новый, к западу от нее, город. Главный ориентир старого города – площадь и улица Сифан, от которой в разные стороны отходят мощеные улочки. Лучший способ исследовать Лидзян – заблудиться в лабиринтах его улиц. Однако не пройдет и получаса, как самый прихотливый маршрут вновь выведет вас на улицу Сифан. Почти каждый вечер на площади танцуют местные жительницы, которые будут только рады, если вы к ним присоединитесь. Интересно, что почти все дамы на Си почтенного возраста ходят в национальной одежде и делают это по велению сердца, а не на потеху туристам. На восточной стороне площади обратите внимание на мост, отражающий снег, с двойной аркой. Один из самых красивых мостов Лидзяна, построенный при династии Мин, получил название из-за того, что в водах за пруды, над которой он стоит, отражаются вершины снежной горы нефритового дракона Юйлун. На улице Уи, которую местные жители называют улицей Гаокен, с китайского улицы частных школ, располагается Академия снежных гор, ей более 270 лет. Первый житель города, успешно сдавший императорские экзамены, финансировал строительство трехэтажного здания учебного заведения, стоящего возле моста у бобового рынка. Во времена династии Цин в стенах академии преподавали знаменитые ученые, а покупать книги они ходили на улицу Сяньвэнь, где до сих пор сохранился знаменитый книжный магазин. Надпись «Приходи читать книги» над его входом выполнена при династии Мин вождем Наси. Рядом в переулке есть несколько художественных галерей и сувенирных магазинов. Улица Мишисян всегда считалась торговой. Когда-то здесь любили останавливаться тибетские купцы, а сегодня она заполнена ресторанами и кафе. Немного к юго-западу от улицы Сифан на горе Шидзу возвышается башня Ваньгоу, самая высокая в Китае деревянная башня. Ее построили в 1997 году на месте прежней, разрушенной землетрясением. Башня Ваньгоу представляет собой своеобразный архитектурно-нумерологический ребус. 13 ее навесов – это 13 вершин снежной горы нефритового дракона. 2300 рисунков на навесах, 23 народности, живущие в Лидзяне. 9999 драконов, изображения которых разбросаны по всей башне. Самое счастливое число, доступное смертному. Высота башни 33 метра. Это означает, что 330 тысяч жителей Лидзяна будут жить долго и счастливо. Задержитесь на смотровой площадке, с которой открывается вид на покатые крыши старого города. Под башней внизу находится резиденция клана Му. 22 поколения этой семьи правили Лидзяном 470 лет, пока при династии Цин императорский двор не стал претворять в жизнь политику, направленную на лишение власти представителей национальных меньшинств. Для этого на заселенных ими территориях правителями стали назначать представителей национальности Хань. Тогда резиденция клана Му, которую в свое время по красоте и пышности сравнивали с императорскими дворцами, начала разрушаться. Затем японская оккупация и культурная революция завершили начатое. После землетрясения 1996 года резиденцию восстановили на деньги ЮНЕСКО с прежней пышностью. Каждый вечер в небольшом концертном зале на улице Дун-Дадзе проходит концерт древней музыки Наси. Оркестр исполняет даосскую музыку, написанную при династии Хань. В остальных регионах Китая эта музыкальная традиция полностью утрачена. Некоторым музыкантам в оркестре под 90 лет, инструменты, на которых они играют, уникальны. В других регионах Китая ничего подобного вы не услышите.